Глава 43. Лика. «Чай будешь?» Ян проходит за мной на кухню, и пространства, чтобы передвигаться или вообще дышать, нет. Морзов осматривает крохотное помещение, и по его лицу не понять ничего. Но я знаю, бандит не в восторге. У нас старый гарнитур, потрёпанная клеёнка на столе, чашки и тарелки старше меня, и кое-где на посуде тёмные пятна от старости. Твой дед мог неплохо зарабатывать, если бы согласился на работу в институте. Да любая компания оторвала бы его с руками и ногами. Старик был умным. Он садится, широко расставив колени. Пройти мимо, чтобы поставить чашку с горячим чаем, не задев длинные ноги, сложно. Опускаю на них взгляд, и Ян подбирает их под стул. Поставив чашку, сажусь напротив Борзова. Он остался предан своему заводу. С грустью отвечаю. Ян прав. Я слышала много разговоров по телефону, где дедушка отказывался от предложенных работ. 3 года назад его звали преподавать в Москву, но он, как постовой, верен своему месту и дому. Завода нет. И я знаю виновного в этом. Его можно восстановить, Лика. Глаза Яна приобретают стальной блеск, как нож повертели на свету. На всю кухню послышался скрип от той силы, с которой я схватила ручку чашки. «Если я передам вам документы деда?» Со смешком спрашиваю, отпивая крошечный глоток. Горячая жидкость обжигает гортань. Завод восстановит, и все мы заживём дружно и счастливо. Тиканье часов цепляет нервы. Возникшее молчание расстраивает до рези в животе. Я знала, что Борзову нужно от меня лишь одно. И это не секс и не моя девственность. Бумаги деда имеют куда большую ценность, чем моё тело и моя душа. Вот такой вот мир Борзовых, прогнивший. Хотела бы я что-то изменить между мной и Яном. Не знаю. Уверена, это невозможно. Моя влюблённость в Борзова не будет иметь продолжения ни в каком сценарии. Если только в форме загнивающей ненависти, что уже пустила корни. Меня уже бросает от одного чувства в другое. Это выматывает. Насколько дружно и счастливо, не знаю. Но открытие Дементьева даст старт. Нам будет, что показать людям, готовым вложиться в разрушенный, давно не функционирующий завод. Это важно, Лика. Я знаю, как решаются дела у нас в стране, Ян. Я не совсем дура, как вы все думаете. Повышаю голос. Он пришёл только ради этого? В животе рождается жар и стремительно поднимается, как по лесенке, наверх к макушке. Апатия сменилась желанием накинуться на тех, кто отобрал у меня всё. Ровно как в тех сказках, которые мне читал дедушка. Принцессы — те ещё штучки. Если что-то и сделается на заводе, так это забор за те деньги, что вы якобы получите. Остальное распихайте по карманам. Зубами Борзов расчёсывает напряжённые губы, а ладонью проводит по волосам. Его кукла вспомнила, как говорить. А мне тир вспоминается. Тогда мы были ближе друг к другу, как никогда. Твой дед хранил эти бумаги годами. Для чего? Чтобы в итоге завод совсем сгнил без возможности восстановления? Или чтобы умереть в этой старой хибаре, не имея ни гроша за душой? Ян в ответ на мои выпады повышает голос и встаёт со стула. Ему же предлагали охуенную сумму за пару бумажек. Между нами громко гудит напряжение, в каких-то местах рвётся. И вновь чувствую в себе слабость и близость проклятых слёз. У вас всё измеряется деньгами, богатствами. Кто сколько нажил и поимел. Потому что в конечном итоге мы все сдохнем. Но я хочу прожить эту жизнь нормально, а не в этом всём. Обводя взглядом кухню. Мы оба смотрим в глаза. Близко. Я знала, кто такой этот Ян Борзов, и сейчас мне всё равно больно от его слов. Не будь дурой, Лика. У тебя правда есть шанс выбраться из этого дерьма, куда тебя посадил дед из-за своей принципиальности и твердолобости. Он прав, я дура. Мне хочется верить Борзову и его обещаниям. А Ян хоть и плохой человек, ужасный, но не могу припомнить, чтобы он мне врал. Стало быть, завод и правда могут восстановить. Он может вновь заработать, а дела моих родителей и дедушки продолжатся, как я когда-то мечтала. Да и открытие деда так никто и не видел, кроме него самого. А оно великое. Заводу дадут вторую жизнь, потому что только здесь можно изготовить этот чёртов сплав. Дементьев позаботился. Ты знаешь, что придумал дедушка? Да. Мне нужны только формулы и прочие его записи. Отворачиваюсь, делаю вдох. И снова взгляд на Яна поднимаю. Интересно, он хоть секунду думал обо мне, как о девушке, а не кукле. И ты уйдешь из моей жизни, дашь свободу? С хрипами в голосе спрашиваю. Одна часть меня просит согласиться. Мне нужна эта свобода, потому что его присутствие в моей жизни лишает меня этой самой жизни. Душит, губит, заковывает. Но другая думает и представляет. Будь Ян другим, у нас бы что-то могло получиться. Рядом с бандитом мои сны стали глубже. Взгляд Борзова скачет по моему лицу. Яном словно завладела паника, но я уверена, что это игра моего воображения. Наклонившись, он жадно втягивает мои губы, целует. Отрывается, чтобы перевести дыхание, и вновь нападает. Обвиваю руками его шею и плечи. Вкус никотина поглощает, травит. Я задыхаюсь. Закинув ноги Яну на поясницу, жмусь сильнее. Ненависть вбивается в любовь, и я полностью теряю в своих чувствах. «Свободы ты не увидишь, Лика», — говорит, глядя в глаза. Темнота жирает нас заживо. «Только не убивай меня, Ян. Я же тебе верю». Прервавшись на эти слова, говорю, и вновь мои губы в грубом захвате бандита. Он словно хочет стереть сказанное. Борзов, не спрашивая, ведет меня в мою же комнату и бросает на кровать. Набрасывается следом, и мы одновременно сдираем одежду друг с друга. Целуемся грубо, мстим за причиненную боль. Кусаемся, щиплем. Получаем удовольствие от этого. И ненависть с Яна перебрасывается на меня, как хищник. Кожа горит под ладонями Борзова. Верхний слой стирается вслепую. Слипы срываются с моих губ, и Ян ловит их. Всасывает себя вместе с кислородом, лишая меня глотка жизни. Он входит одним толчком, глубоко и жестко, и тут же начинает двигаться. Быстро, часто. Я успеваю ногтями впиться в одно место на его плече и разрезать его, сжимая плоть. Наш секс с самого первого раза был и остался животным, как и сам Борзов. Влажные поцелуи, трение тел, шлепки, что слышны на всю квартиру. Мои стоны и рычания. Покусывание и удушение. Ненормально. В то же время тянусь к Яну, не принимая, что вместо него может быть кто-то другой. Это немыслимо, запрещено. Борзов же убьет его. Дура, да? Конкретная такая дура, Лика Дементьева. Час спустя пробую подняться с кровати и дойти на цыпочках до кабинета деда. Ян просыпается тут же. Огни его глаз врезаются в мое голое тело. Смотрю на татуировки. На сильные руки и длинные пальцы, мощный торс и такую же шею. Если бы он был другим, это была бы самая сильная стена, за которую можно было бы спрятаться. Приношу документы и кладу их на стол. Ныряю под одеяло и носом утыкаюсь в его шею. Мне страшно, а Борзов все понял. Он добился своего. Я сдалась. От страха, своей любви, одиночества или усталости. Не столь важно. Главное, моя оборона пала. Получается, я не лучше этих бандитов. Не прошло и 9 дней, как умер дедушка, а я отдала его труды Борзовым. Кукла выбрала жизнь, и чёртова Яна Борзова. Остается надеяться, что стена на меня не обрушится. Сложно будет разобраться, что убьет меня в первую очередь. Предательство или пуля.